Глава 4. Северный поход Мао. В апреле 1928 года в предгорье Цингана вышли войска Джуде, отступавшие из Гуандуна, численностью более 2000 человек. Через несколько дней это войско соединилось с отрядом Мао Цзэдуна в несколько сот человек. Объединенный отряд по решению особого комитета провинции Хунань получил название 4-го корпуса рабоче-крестьянской революционной армии Китая. В июне 1928 года рабоче-крестьянскую армию переименовали в Красную. Противник Мао, Чжоу Лу, к тому времени попал в плен к гоминьдановцам и был казнен. Это расчистило для Мао путь к руководству. В самом конце апреля Мао получил известие из провинциального комитета Цзянси о его назначении секретарем вновь образованного особого комитета пограничного района Хунань-Цзянси. В ноябре 1928 года Мао также стал секретарем заново созданного фронтового комитета, подчинявшегося Цзянсийскому комитету партии. Вместе с войсками Джуде в Цзинган пришли и многочисленные отряды хунаньских люмпенов, привыкших грабить население. В Цзинганском районе к маю 1928 года собралось около 18 тысяч бойцов. Но большинство из них не было обучено и не имело никакого представления о дисциплине, являясь люмпенами-бандитами из Хунани и Цзингана. На 18 тысяч бойцов имелось лишь 2000 винтовок и несколько пулеметов. В Цзингане конфисковывалась и передавалась в собственность коммунистического правительства провинции вся земля, которая теперь распределялась между крестьянами строго по числу едоков. Все получившие землю принуждались к труду, а купля-продажа земли запрещалась. Многие крестьяне вместе с Дичжу предпочли бежать из Цингана, особенно после того, как несколько человек, сопротивлявшихся переделу, были расстреляны. По словам Мао, крестьяне из коренного населения в большинстве своем перешли к белым, надели белые повязки и вместе с войсками рыскали в горах и жгли дома, тогда как пришлые крестьяне поселились в их домах, конфисковали их скот, одежду и другое имущество. Закрылись рынки, почти полностью исчезли соль, ткани, лекарства и многое другое. Пришлось ввести продразверстку, а финансирование похода провести за счет денег, считавшихся богатыми крестьян и тухао, которые вынуждены были давать их под угрозой ареста. По словам Мао, с нынешнего момента нашей основной стратегией борьбы в деревне является истребление Дичжу и Лишень, а также их приспешников без малейшего снисхождения, устрашение богатых крестьян методами красного террора для того, чтобы они не поддерживали класс Дичжу. В конце лета на перевале Хуаньян красноармейцы Мао и Чжу разгромили один из полков 8-го корпуса НРА. В связи с этим Мао сложил стихи. «У подножья горы каждый видит знамена и флаги. Барабаны и трубы на горных вершинах слышны. Окружили враги нас и давят несметную силой. Но мы встанем стеной и не дрогнем, не сдвинемся мы. Мы уже, словно крепость, врагу перекрыли дорогу. Но теперь, как стена, путь ему преградит воля масс. С рубежа Хуаньян нам орудий доносятся звуки. Извещают они, что враги отступили в ночи». Но из-за голода из 18 тысяч бойцов к началу 1929 года у Мао осталось не более 6 тысяч. Остальные дезертировали. В начале января 1929 года Мао Цзэдун и Чжу Де решили перебазироваться в южную часть провинции Цзянси, на границу с Фуцзянью, где было много хакка. Так называли выходцев из северных провинций, переселившихся в южные провинции много веков назад, но так и не ассимилировавшихся. Слово «хакка» на диалекте северян означает «гости». Они подвергались дискриминации со стороны коренных южан. Мао достаточно быстро понял, что надо опираться на люмпенов, а также на угнетенные кланы хакка – чужаков. И эта стратегия в конечном счете привела его к победе. Но до победы было еще далеко. 14 января войска Джудэ и Мао численностью немногим больше 3600 человек двинулись из Дзингана на юг. В Дзингане остались только пришедшие туда в декабре 1928 года 5 рот 5-го корпуса Пэндэхуая, переформированные в 30-й полк 4-го корпуса, раненые и больные солдаты 4-го корпуса, а также отряды союзных мао-бандитов Юань Вэньцая и Ван Цзо. Командование этими силами было возложено на Пэндэхуая. В середине 1928 года Чан Кайше объединил Китай под своей властью, с помощью военной силы подчинив себе северные провинции. Китай был поделен на 28 провинций и две территории – внутреннюю Монголию и Тибет, а столицей был провозглашен Нанкин. В июне-июле 1928 года был создан 6-й съезд КПК, на котором присутствовало 118 делегатов. Он проходил в СССР, в селе Первомайское Наро-Фоминского района Московской области. На съезде политика восстаний была оценена как ошибочная. Радикальные взгляды Мао были подвергнуты критике. Цюй Цюбо заявил: «Нашим лозунгом в борьбе не должна быть конфискация земли у крестьянства». Правда, среди наших товарищей были такие ошибки еще осенью прошлого года. Но ЦК был против и по этому вопросу дал свои директивы, указав на неправильность такого взгляда. Однако Мао был заочно избран полноправным членом Центрального комитета. Только в начале января 1929 года до Мао дошли основные резолюции 6-го съезда КПК. Ничего менять в своей политике он не собирался, но ответил ЦК: «Мы полностью согласны с решениями Коммунистического интернационала по китайскому вопросу. Действительно, этап, который переживает сейчас Китай, это этап буржуазно-демократической революции. В стране нет никакого революционного подъема. Резолюции 6-го съезда совершенно правильны, и мы принимаем их с огромной радостью». Но при этом отметил: «Что же касается вопроса об отмене конфискации земли у крестьян-собственников, то в пограничных районах народной власти земля уже полностью конфискована, и, само собой разумеется, поднимать этот вопрос вновь нельзя». Конец цитаты. В середине января 1929 года Мао Цзэдун и Чжу Дэ покинули Дзинган и вскоре вышли в горный район Лафуджан на пересечении границ провинций Фуцзянь, Гуандун и Цзянси. Красноармейцы призывали люмпенов и бедных арендаторов захватывать и делить чужую землю, не платить долги и арендную плату и создавать партизанские отряды. Над теми, кого считали богатыми, издевались, а порой убивали. Чжу Дэ и Мао в одном из воззваний к населению захваченного ими города писали: «Красная армия – это армия, которая стремится к благополучию рабочих и крестьян. Изо всех сил она защищает и купечество. В ней строжайшая дисциплина, она и ни на кого не покушается. В связи с нехваткой продовольствия мы письменно обращаемся к вам с просьбой. Будьте так добры, соберите для нас 5000 больших иностранных долларов для выплаты жалования солдатам, 7000 пар соломенных сандалий, 7000 пар носков и 300 штук белого холста, а также 200 носильщиков. Это дело срочное, и все должно быть доставлено к нам в штаб-квартиру к 8 часам вечера. Мы надеемся, что вы сделаете то, что мы просим, без всяких задержек. Если же вы не ответите на наши просьбы, это будет доказательством того, что купцы города Нинду сотрудничают с реакционерами, стараясь навредить Красной армии. В этом случае мы будем вынуждены сжечь все реакционные торговые лавки Нинду и пресечь ваше предательство. Не говорите, что мы вас не предупредили заранее». Конец цитаты. Доход также давала торговля опиумом, которому Чжу Дэ питал пристрастие. Опиум масштабно стали завозить в Китай британцы из индийской Бенгалии еще в конце XVIII века. И уже в начале XIX века Китайская империя тратила на покупку опиума 11% своего серебра в монетах и слитках. Торговля опиумом стала самой прибыльной в мире. Формально курение опиума было запрещено в империи Цин еще в 1729 году, но фактически запрет никогда не соблюдался. С начала XIX века опиумной торговлей с Китаем, кроме британцев, активно занимались также американские бизнесмены, в том числе предки президента Франклина Делана Рузвельта и представители других богатейших семей штатов Новой Англии. В середине XIX века в Китае насчитывалось около 2 миллионов наркоманов. Попытки китайских властей запретить торговлю опиумом привели к двум так называемым «опиумным войнам» с Британской империей в 1839-42 и в 1856-60 годах, закончившихся полным разгромом Китая. После Второй опиумной войны торговля опиумом была полностью легализована, и фактически было разрешено употребление опиума и выращивание опийного мака в Китае. В конце XIX века опиум курили даже в императорском дворце. В начале XX века в Китае насчитывалось до 15 миллионов наркоманов. Наркобизнес процветал в Китае вплоть до 1949 года. Только коммунисты после своей победы смогли прекратить наркоторговлю и запретить выращивание опийного мака. В Цзингане Мао весной 1928 года, не разводясь с Ян Кайхуэй, которая осталась в Хунане вести подпольную работу, сошелся с 18-летней Хэ Цзэжэнь, на 11 лет ставшей его фактической женой. Она была прекрасным стрелком, за что получила среди партизан прозвище «девочка-генерал с двумя стволами». В конце мая 1929 года в западной Фудзяне Хэ Цзэжэнь родила Мао девочку. Он дал дочери имя Цзинхуа – «золотой цветок». По настоянию Мао из-за тягот походной жизни Цзинхуа отдали в приемную крестьянскую семью в провинции Фудзянь. Мао хотел найти дочь после победы революции, но они с Цзэжэнь так и не смогли разыскать ее. Брат Хэ Цзэжэнь нашел и признал Цзинхуа только в 1973 году. Но она так и не видела своих настоящих родителей в сознательном возрасте. В боях с правительственными войсками и отрядами крестьянской самообороны красноармейцы несли потери. В апреле неожиданно пришло письмо из Шанхая, срочно отзывавшее Мао и Чжу из армии в распоряжении ЦК и требующее разделить их армию на мелкие отряды. Оба ответили, что заменить их некем, и отказались дробить армию. В ответном письме Мао изложил основы партизанской тактики – рассредоточивать войска, чтобы поднимать массы, и сосредоточивать войска, чтобы расправляться с противником. Следовать правилу «враг наступает, мы отступаем», «враг остановился, мы тревожим», «враг утомился, мы бьем», «враг отступает, мы преследуем». При создании стабильных отторгнутых районов применять тактику волнообразного продвижения. В случае преследования сильным противником кружить, не уходя далеко от базы. При наименьшей затрате времени, применяя наилучшие методы, поднять наиболее широкие массы. В связи с переходом в СССР к политике сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса, летом 1929 года политсекретариат ИК КИ направил ЦК КПК письмо, где призывал беспощадно бороться с кулаком и одобрял деятельность Мао Цзэдуна и Чжу Дэ, чьи партизанские отряды, несмотря на неоднократные попытки их подавления со стороны реакции, не только сумели сохранить свои кадры, но за последнее время достигли известных успехов в провинции Фудзянь. 7 февраля 1930 года Мао принял новый закон о земле, провозгласивший принцип раскулачивания. Что касается земель, холмов, лесов, прудов и домов, принадлежащих крестьянам-собственникам, в случае, если доход последних превышает уровень, необходимый для пропитания, и после того, как большинство местных крестьян потребует конфискации, совет должен принять требования крестьян, экспроприировав излишний прибавочный продукт и распределив его. Здесь же Мао сформулировал лозунг «Взять у тех, у кого много, и дать тем, у кого мало». В июне 1929 года из-за конфликта с Джу Де Мао временно отошел от дел. К тому же он заболел малярией и только в конце осени 1929 года смог вновь возглавить фронтовой комитет. В письме ЦК фронтовому комитету 4-го корпуса от 3 апреля 1930 года говорилось о возможности завоевания провинций Цзянси, Хубэй и Хунань. Сам Мао высказывал эту идею годом ранее. Теперь он писал одному из командиров своей армии, Линьбяо: «Весь Китай полон горючего материала, который должен очень скоро воспламениться. Из искры может разгореться пожар. Вот пословица, точно характеризующая современную обстановку. Подъем революции подобен плывущему кораблю, верхушки мачт которого уже видны на далеком горизонте. Он подобен солнечному лучу, сияющие лучи которого уже прорываются, озаряя мглу на востоке. Уже видны с вершины высокой горы. Он подобен младенцу, который уже бьется в утробе матери и скоро появится на свет». Конец цитаты. Оптимизм не оправдался. В тот момент, кроме Цзянси и Фуцзяни, советские районы существовали в Хубэе, Хунане, Гуандуне и Гуанси. Вся Красная Армия насчитывала 54 тысячи человек, у которых было 27 тысяч винтовок. В партии же было около 60 тысяч членов. В конце мая 1930 года в Шанхае была проведена общекитайская конференция Советов, которая по инициативе фактического руководителя КПК Ли Лисаня призвала к борьбе с кулаками и за социализм. Конференция также решила свести отдельные части Красной Армии в 4 армейские группы. Первую армейскую группу, АГ, должны были возглавить Джу Де и Мао Цзэдун. Мао в июне объединил под своей командой все войска в юго-западной Цзянси и западной Фуцзяне. Они насчитывали около 20 тысяч солдат и командиров. В первую АГ вошли 4-й корпус под командованием Линьбяо, а также 6-й и 12-й корпуса. Позднее в ее состав вошел 3-й корпус под командованием Хуан Гунлюэ. 22 июня Джу и Мао издали приказ о походе на Цзюцзян и Наньчан. Но наступление первой армейской группы полностью провалилось, как и наступление других армейских групп. Некоторого успеха достигла только 3-я армейская группа Пэн Дэ Хуая численностью 7-8 тысяч бойцов, захватившая и разграбившая Чаншу, но вынужденная через 10 дней уйти из нее. Горожане встретили солдат враждебно, они и не думали присоединяться к революции. В конце августа, начале сентября 1930 года, объединив свою армейскую группу с войсками Пэн Дэ Хуая в армию Первого фронта численностью в 30 тысяч человек, Мао дважды безуспешно атаковал Чаншу и понес большие потери. После поражения Мао отстаивал необходимость создания нового освобожденного района, достаточно большого по площади, чтобы можно было прокормить армию в несколько десятков тысяч человек. Он решил создать такой район в юго-западной Цзянси, где было достаточно ресурсов. Холмистая, а местами высокогорная область хорошо подходила для партизанской войны. 4 октября 1930 года войска Мао взяли 50-тысячный город Цзянь. Там было создано советское правительство провинции Цзянси. У горожан изъяли 8 миллионов мексиканских долларов. Они ходили в Китае наравне с американскими. И много золота. В августе 1930 года в отместку за то, что войска коммунистов разграбили Чаншу, командующий гоминдановской армией в Хунане генерал Хэ Цзянь издал приказ об аресте жены Мао Кай Хуэй. Ее схватили 24 октября. Вместе с ней арестовали старшего сына, Анина, которому в этот день исполнилось 8 лет. Средний сын, Аньцин, горько плакал и хватал руками солдат, защищая маму и брата. Один из солдат ударил его прикладом по голове. Бедняга Аньцин получил сотрясение мозга, от последствий которого так никогда и не оправился. Ян Кайхуэй отказалась отречься от мужа, несмотря на то, что знала о том, что он уже давно живет с другой женщиной. Она все еще любила Мао. 14 ноября 1930 года Ян Кайхуэй была расстреляна в Чанше. Когда ее уводили на казнь, Анин расплакался. Но мать сказала ему: «Ну что ты? Ты ведь герой. Дорогой мой, передай папе, чтобы не сожалел о моей смерти. Пусть делает все, чтобы революция победила как можно раньше». Через месяц, узнав из газет о кончине Кайхуэй, Мао прислал своей теще 30 серебряных юаней на надгробную плиту. Он написал с чувством: «Смерть Кайхуэй не может быть оплачена и сотней моих смертей». Видно, он чувствовал свою вину перед ней. Осенью 1930 года в Китай был направлен заведующий дальневосточной секцией Восточного Лендер-секретариата ИККИ, от немецкого «Лендер» — «страна». Так назывались региональные отделы исполкома Коминтерна. Павел Миф, Михаил Александрович Фортус. 16 ноября в Китае было получено письмо ИККИ о Лилисаневщине, где линия Лилисаня объявлялась антимарксистской, антиленинской, оппортунистической и троцкистской. В начале января 1931 года Миф созвал в Шанхае расширенный пленум ЦК КПК, треть участников которого составили выпускники Коммунистического университета трудящихся Китая, КУТК, где Миф был ректором. В постоянный комитет Политбюро Миф заочно включил Джан Готао, а также Сян Джунфа, Чжоу Эньлая и Чэнь Шаоюя. Руководить китайским комсомолом стал Бо Гу. Мао же еще с сентября 1930 года являлся кандидатом в члены Политбюро. В 1930 году Мао утверждал: «Большинство бедных крестьян кричит о необходимости уравнительного передела земли и уничтожения долговых расписок, будучи в оппозиции к богатым крестьянам. Если коммунистическая партия будет их останавливать, то эти бедные крестьяне возненавидят коммунистическую партию. Вот почему нам не только надо сокрушить этих богатых крестьян, которые наполовину диджу, но и поровну разделить их землю, аннулировать займы, данные им крестьянам, и перераспределить принадлежащее им зерно. Без сомнения, мы должны сделать это. Только тогда можно завоевать массы бедных крестьян». Конец цитаты. Местная дзянсийская парторганизация, многие члены которой служили в шестом корпусе, выступила против радикального передела земли. К октябрю 1930 года более 1000 членов дзянсийской партийной организации были уничтожены по приказу Мао. Тем временем в октябре-декабре 1930 года 9-й корпус НРА, усиленный рядом частей, общей численностью около 100 тысяч человек, начал первый антикоммунистический поход против освобожденного района Цзянси. 7 декабря 1930 года, когда войска Мао вели тяжелые бои с гоминдановцами, в тыловой город Фуцянь вошла рота маоистов под командованием Ли Шаоцзю. Она должна была арестовать нескольких местных коммунистов, включая начальника политотдела, сформированного на базе 6-го корпуса 20-го корпуса. Мао таким образом хотел укрепить свои позиции в партии и добиться принятия своей программы в аграрном вопросе. Он приказал со смертью ответственных работников не спешить, выжать предварительно из них максимум информации. Пользуясь ею, можно сделать более разговорчивыми других арестованных. Эта междоусобная разборка позднее была названа «Футяньским инцидентом». Арестованных подвергли изощренным пыткам и добились показаний против всего руководства дзяньскийской парторганизации и многих командиров 20-го корпуса, будто бы состоявших в антикоммунистическом АБ-союзе. Эта тайная организация была создана правыми гоминдановцами Футяни еще в 1925-26 годах и широко практиковала засылку в ряды коммунистов, провокаторов и шпионов. но никаких объективных свидетельств того, что арестованные действительно состояли в АБ-союзе, найдено не было. Всего было арестовано 120 человек. Очевидец так описывал происходящее. Ли Шаоцзю громко кричал на арестованных. «Вы должны знать, что середняк всегда может восстать. Вам остается только признаться. Партия, несомненно, даст вам возможность исправиться». Последовали пытки с помощью керосина, тлеющих фитилей и тому подобному. С одной стороны производились пытки, с другой – допрос. Собственно говоря, допроса как такового не велось. Просто производились пытки. Кроме того, спрашивали, признаете ли вы, что вы вступили в АБ-союз? Когда вы вступили? Какова организация? Какова ее тактика? Кто ее ответственные работники? Говорите всю правду. Если же во время допроса и пыток не добивались признания, то пытки усиливались. Ногти у товарищей оказались сломанными, все тело обожжено. Только и слышались непрерывные вопли истязаемых. В отношении них применялись самые зверские пытки. Были арестованы жены некоторых руководящих работников, в частности, жена товарища Байфаня, секретаря партийного комитета Юго-Западной Дзянси и другие. Их пытали, раздели догола, били острыми орудиями по рукам, прижигали горящими фитилями тело, прижигали половые органы, перочинным ножом вырезали груди и вообще совершали нечеловеческие зверства, от одного перечисления которых можно содрогнуться. Все арестованные, как допрошенные, так и недопрошенные, содержались порознь, связанные по рукам и ногам. Стража окружала их, примкнув к заряженным винтовкам штыки. Едва раздавался голос, солдаты пускали в дело штыки. Арестованных кормили объедками, увели на казнь 50 человек. Мао, конечно, был выдающейся личностью, но очень уж несимпатичной, не гнушавшейся в политической борьбе никакими средствами. 8 декабря маоисты двинулись в соседний Дунгу. Здесь они арестовали командира батальона Люди, выходца из Чанши, который, однако, смог убедить их, что он свой, земляк, хунанец, и был отпущен. Собрав 400 солдат, Люди арестовал Ли Шаоцзю и его людей, а 12 декабря во главе отряда из 400 человек атаковал Футянь. После боя, длившегося всю ночь и все утро, ему удалось захватить здание городской школы, где содержались арестованные, и освободить оставшихся в живых. При этом отряд людей уничтожил более сотни маоистов. На экстренной конференции командиров 20-го корпуса было принято решение уйти из Футяни на запад от реки Ганцзян, подальше от войск Мао. Ли Шаоцзю и других пленных отпустили. Рассматривая футяньский вопрос в середине февраля 1931 года, Политбюро ЦК КПК и Павел Миф встали на сторону Мао Цзэдуна, поверив или сделав вид, что поверив, будто арестованные действительно были связаны с АБ-союзом. Сыграли свою роль и присланные Мао в ЦК ценности на 50 или даже на 100 тысяч мексиканских долларов. Чистки были продолжены. К весне 1932 года было репрессировано или снято с работы до 90% партийных кадров юго-западной Дзянси. В апреле 1931 года Лю Ди был приговорен военным трибуналом к смерти и обезглавлен. Ли Шаоцзю же получил лишь партийное взыскание за перегибы. В дальнейшем он погиб в бою в западной Фудзяне. Между тем, первый поход НРА против советского района, предпринятый в конце 1930-начале 1931 года, завершился полной неудачей. Гоминдановцы потеряли 15 тысяч убитыми и несколько тысяч пленными. Войска Первого фронта под командованием Мао и Чжу захватили 10 тысяч винтовок. В плен попал командир дивизии Джан Хуэйцзань. Ему отрубили голову и, прикрепив к доске, пустили вниз по реке Хэнцзян, в расчете, что она доплывет до Нанчана, где находился Чан Кайши. Были успешно отражены и два последующих похода, организованных Чан Кайши в апреле-мае и июле-сентябре 1931 года. В конце марта, перед вторым походом Чан Кайши, войска Мао перебазировались на юго-восток Дзянси. Сначала они обосновались в деревне Цинтан, Но затем, в ходе боев с гоминьдановцами, Мао и Чжу переместились в деревню Епин, рядом с городом Жуйцзинь. Тем временем в Шанхае гоминьдановцы нанесли удар по руководству КПК. В апреле 1931 года был арестован кандидат в члены Политбюро Гу Шуньчжан, фокусник по профессии, заведовавший секретным сектором ЦК. Он должен был организовать красный террор на территориях, контролируемых Гоминьданом. Его сектор также занимался разведкой и охраной высшего партийного руководства. Гу арестовали в Ханькоу, где он как раз готовил покушение на Чан Кайши. Опасаясь мучительной казни, Гу выдал всех, кого знал в Политбюро ЦК и в Дзянсуском и Хубейском комитетах КПК. В результате в мае-июле гоминьдановская контрразведка арестовала более 3000 коммунистов, многие из которых занимали высокие посты и были казнены. Был арестован и генеральный секретарь ЦК КПК Сян Джунфа, который не выдержал пыток и начал давать показания, но все равно был расстрелян. В ответ коммунисты по приказу Чжоу Эньлая убили всю семью Гу Шуньчжана, более 30 человек. Сам же Гу, пощаженный Чан Кайши и оставшийся на свободе, хотя и под охраной, тайно организовал новую коммунистическую партию, но был разоблачен и в декабре 1934 года расстрелян. Были также арестованы курьер Коминтерна Жозеф Дукруа, он же Серж Ле Франк и Дюпон, и вьетнамский коммунист Нгуен Ай Куок. Он войдет в историю под псевдонимом Хо Ши Мин. В середине июня были арестованы сотрудники отдела международной связи ОМС и ККИ, супруги Яков Матвеевич Рудник и Татьяна Николаевна Моисеенко Великая, через которых шло финансирование КПК. ЦК КПК ежемесячно получал более 25 тысяч золотых долларов США. Возобновить выплаты удалось только в сентябре. В конце сентября 1931 года было создано Временное политбюро ЦК КПК под руководством Бо Гу. Тогда же Чен Шао Юй с женой выехал в Москву, где возглавил делегацию КПК в Коминтерне и взял себе псевдоним Ван Мин. В начале декабря Шанхай покинул Чжоу Эньлай, направившийся к Мао на юг Цзянси, где возглавил бюро ЦК. Мао, как председатель Центрального революционного военного совета, готовил первый всекитайский съезд советов в Епине. Съезд открылся 7 ноября 1931 года. С санкцией Москвы съезд избрал Мао председателем ЦИК и главой Совнаркома, иначе Народного комитета ЦИК Китайской Советской Республики, которая объединила все территории, находившиеся под контролем коммунистов. Столицей Китайской Советской Республики был провозглашен Жуйцзинь. Сталин стал поддерживать Мао, поскольку пришел к выводу, что в условиях Китая создание боеспособной и политически выдержанной Красной Армии является первостепенной задачей, разрешение которой наверняка обеспечит мощное развитие революции. Однако ЦК КПК обвинил Мао в проведении кулацкой линии. Критике подверглась и его партизанская тактика. Лидеры КПК настаивали на расширении советских районов и захвате и удержании сравнительно крупных городов. И в начале ноября Мао был снят с поста исполняющего обязанности секретаря бюро ЦК в советских районах. Чуть позднее он был снят из поста председателя ЦРВС, но остался начальником его главного политуправления. Главой Центрального реввоенсовета стал Чжу Дэ. Войска Первого фронта были разделены на третью и пятую армейские группы, которые непосредственно подчинили Центральному реввоенсовету. Однако Мао сохранил контроль над армией и реальную власть. 9 января 1932 года Временное политбюро издало директиву о завоевании победы революции первоначально в одной или нескольких провинциях. Красной армии приказали вновь атаковать Наньчан, Цзянь и другие города Цзянси. Чжоу Эньлай предложил атаковать второй по величине город Цзянси Ганчжоу. Мао небезосновательно считал этот план авантюрой. В сентябре-ноябре 1931 года Япония без сопротивления оккупировала Маньчжурию. Возмущенные бездействием Чан Кайши, в середине декабря в дзянсийском городе Нинду восстали солдаты и офицеры 26-й гоминдановской армии, насчитывавшей 17 тысяч человек. Мао предложил использовать подъем антияпонских настроений, но Временное политбюро выступило против, предложив вместо этого лозунг вооруженной защиты СССР от японской агрессии. Тогда Мао в середине января 1932 года попросил отпуск по состоянию здоровья и вместе с женой и охраной выехал в горы. Во время отпуска его также сместили с поста начальника главного политуправления ЦРВС. Но войска 3-й армейской группы и 4-го корпуса под общим командованием Пен Де Хуая, пытавшиеся взять Ганчжоу в январе-марте 1932 года, оказались разбиты. В начале марта к Мао в пещеру на вершине горы Дунхуа явился посланец от Реввоенсовета и просил его срочно вернуться. Мао передал членам бюро и правительства текст декларации по поводу японского вторжения в Китай и бомбардировки Шанхая. Декларация была принята. Советское правительство Китая официально объявляло войну Японии. Разумеется, эта декларация имела только пропагандистское значение, так как войска КПК не имели физической возможности воевать с японцами. Зато КПК, готовая воевать с Японией, противопоставлялась нерешительному Гоминдану. Мао в марте-июне 1932 года был на фронте. С 4-м корпусом Линьбяо он совершил рейд по горным дорогам на юг, к богатому торговому городу Джанчжоу, который разграбил и вернулся обратно. Тем временем Джоу Эньлай, Ван Цзясян, Жен Биши и Джу Де направили телеграмму в ЦК КПК. «У нас имеются разногласия по поводу направлений расширения Центрального Советского района и действий Красной Армии. В конце прошлого года на заседании бюро ЦК Мао Цзэдун предложил план создания Советского района вдоль трех гор на границах Фудзяни, Гуандуна, Цзянси и Хунани. Коммунар Ван Цзясян выступил против этого плана и заявил, что при нынешнем политическом положении это уклонение от захвата крупных городов. Когда приехал москвин Джоу Эньлай, Мао Цзэдун выступил против наступления на городские центры. Эта политическая линия представляет собой стопроцентный оппортунизм. Она недооценивает современную обстановку и полностью противоречит директивам Коминтерна и ЦК КПК. Все остальные члены бюро ЦК КПК советских районов против нее. Мы приняли решение вести борьбу с ошибками Мао Цзэдуна и подвергнуть их критике в партийном органе». Конец цитаты. В мае в Жуйцзине было проведено заседание бюро, на котором Мао опять заочно критиковали за правый оппортунизм. Текст соответствующей резолюции был отправлен в Коминтерн. Но Москва взяла Мао под защиту. В середине июня был воссоздан первый фронт в составе 1-й, 3-й и 5-й армейских групп. Командующим стал Джу Де, начальником главного политуправления Ван Цзясян, но фактически командование осуществлял Мао. Теперь пришлось сражаться против гуандунских милитаристов. Во второй половине июля Мао удалось перетянуть на свою сторону Ван Цзясяна, а потом и Джоу Эньлая. Джоу подписал вместе с Мао, Джу Де и Ван Цзясяном телеграмму в бюро ЦК, требуя отменить план нового штурма Ганчжоу. Мао стал генеральным политкомиссаром войск Первого фронта. Он предлагал избегать больших сражений, уходить в горы и действовать небольшими отрядами. В сентябре 1932 года находившиеся в Жуйцзине руководители КПК приняли решение о смещении и публичной критике Мао. Его вынудили покинуть линию фронта по болезни. Мао отправился в горный госпиталь к югу от Нинду. Он был снят с поста генерального политкомиссара. По свидетельству Хэ Цзэджэнь, Мао возмущался в связи с этим решением. «Догматизм губит и убивает людей. Они не знают практической работы, никогда не общались ни с одним рабочим или крестьянином, отдают распоряжения направо и налево, все время занимаясь голым администрированием. Как же можно таким образом одержать победу в борьбе с Гоминданом? Понимают ли они, почему крестьяне поднялись на революцию? Конец цитаты. В начале ноября 1932 года Цзэйчжэнь родила Мао сына, которого назвали Аньхун, красноармеец, достигший берега социализма. Его отдали кормилице. Из-за белого террора в начале 1933 года члены Временного политбюро во главе с Бо Гу были вынуждены перебраться из Шанхая в Центральный советский район. Бюро ЦК советских районов и Временное политбюро объединились в Центральное бюро КПК. Политсекретариат и ККИ в марте 1933 года в телеграмме ЦК КПК писал: «В отношении Мао Цзэдуна необходимо применять максимальную терпимость и товарищеское воздействие, предоставляя ему полную возможность вести ответственную работу под руководством ЦК или бюро ЦК партии». С конца февраля 1933 года шли ожесточенные бои против войск Чан Кайши, предпринявших четвертый поход против советского района армии в полмиллиона солдат. С помощью маоистской тактики партизанской войны в конце марта четвертый поход был отбит. Осенью 1933 года в Центральный советский район из Шанхая прибыл член Дальбюро, немецкий коммунист Отто Браун, ставший военным советником ЦК КПК. При поддержке Бо Гу он, по собственному признанию, фактически узурпировал командование Красной армией. Браун и Бо Гу пытались оттеснить Мао от решения любых военных вопросов, но тот сохранял поддержку значительной части командного состава армии и секретарей парткомов. Не давала его в обиду и Москва. В середине января 1934 года по настоянию Сталина Мао был переведен из кандидатов в члены Политбюро на очередном пленуме ЦК КПК. Зато в начале февраля без ведома Москвы Мао сместили с поста председателя Совнаркома и пытались сплавить его в Советский Союз на лечение. Но Коминтерн уже начал делать ставку на Мао. В 1934 году журнал «Коммунистический интернационал» на русском языке и журнал «За рубежом» опубликовали отчетный доклад Мао Цзэдуна о работе ЦИК и Совнаркома Первому Всекитайскому съезду Советов, который также был издан отдельной брошюрой на русском и китайском языке. Также был издан сборник избранных речей и статей Мао Цзэдуна. В октябре 1934 года в результате пятого наступления армии Чан Кайши на освобожденный район Цзинган Центральная Красная Армия, бывший Первый фронт, потерпела тяжелое поражение. Пятый поход Гоминьдана начался в конце сентября 1933 года. В нем участвовал миллион бойцов НРА. Германские советники Чан Кайши предложили возвести вдоль границ советского района линию обороны из нескольких тысяч блокгаузов, мощных каменных фортов, на расстоянии 2-3 километра друг от друга. На освобожденных от коммунистов территориях возрождалась традиционная деревенская система круговой поруки – бао-дзя. Воссоздавались отряды местной крестьянской самообороны – минтуани. За голову Мао объявили награду в 250 тысяч юаней. По настоянию Брауна Красная Армия вела позиционную войну под лозунгом «Не отдадим ни пяди земли». Но эта тактика не предотвратила поражения. Неудачами оканчивались и попытки красноармейцев прорвать линию блокгаузов. Мао понимал порочность этой практики, хотя сделать ничего не мог. «В условиях, когда мы не обладаем большими силами и источниками снабжения боеприпасами, когда на каждую базу имеется лишь одна группа войск Красной Армии, перебрасываемая каждый раз туда, где нужно драться, позиционная война для нас в основном непригодна. Методы позиционной войны, как правило, неприменимы для нас не только в обороне, но и в наступлении. Положение армии СССР отличалось в этом смысле от положения нашей армии». Конец цитаты. В конце июля Мао высказал мысль о необходимости отхода из ЦСР на юг Гуандуна. Но только в начале октября, незадолго до выхода из Жуйцзиня, Мао известили о предстоящем отступлении. Цзи Чжэнь разрешили отправиться в поход вместе с Мао, а маленького Аньхуна пришлось отдать сестре Цзи Чжэнь Хэ И, которая была замужем за Мао Цзэтанем, младшим братом Мао. Они оставались в горах на юго-западе Фудзяни. Больше родители его никогда не видели. Малыша отдали кормилице. Мао Цзэтань, вступивший в КПК в 1923 году, с 1931 года был политкомиссаром 5-й отдельной дивизии Красной армии. Но в апреле 1935 года он с группой бойцов попал в засаду гоминьдановцев и был убит в возрасте 29 лет. Незадолго до гибели Цзэтань решил понадежнее перепрятать Аньхуна и тайно приказал отдать его на воспитание в семью одного из своих охранников, проживавшую в Жуйцзине. Младший брат Мао унес эту тайну с собой в могилу. Другой брат Мао, Мао Цзэминь, был главой Государственного банка Китайской Советской Республики в Жуйцзине. В годы Второй мировой войны он был направлен председателем КПК в Синьцзян к местному правителю генералу Шэн Шицаю. Но в 1943 году тот перешел на сторону Гоминьдана и разорвал союз с коммунистами. Мао Цзэминь был казнен Шэном 27 сентября 1943 года в возрасте 47 лет. Младшая сестра Мао, Мао Цзэхун, тоже участвовала в борьбе Компартии и была убита в 1929 году гоминьдановцами в возрасте 22 лет. Семья Мао принесла большие жертвы на алтарь революции. 25 октября красноармейцы прорвали первое кольцо окружения и двинулись в Южную Хунань. В начале ноября отряды Красной армии общей численностью более 86 тысяч человек, прорвав вторую линию блокгаузов, вышли в Южную Хунань. Войска были разделены на 5 армейских групп – первую, третью, пятую, восьмую и девятую, и 2 полевые колонны – штабную, условное обозначение «Красная звезда», и обозную – «Красный орден». В штабной колонне находились члены Центрального реввоенсовета, в том числе Мао Цзэдун, а в обозной – сотрудники аппарата ЦК, ЦИК и Совнаркома и различные тыловые службы – а также резервная дивизия из безработных крестьян, завербованных в носильщики за пол юаня в сутки. Нестроевых было более 20 тысяч человек, а бойцов более 60 тысяч человек, вооруженных 40 тысячами винтовок и тысячи легких и тяжелых пулеметов. Несколько тяжелых орудий пришлось бросить, к ним не осталось снарядов. Все солдаты несли на себе тюки с рисом и солью, запас продовольствия на 2 недели. В октябре 1934 года гоминьдановцы захватили в Шанхае последнюю радиостанцию ЦК КПК, с помощью которой осуществлялась связь с ИК КИ. Не было связи и с другими советскими районами Китая. Были только слухи о том, что на стыке провинций Хунань, Хубэй и Сычуань сражались войска 2-й и 6-й армейских групп Красной армии под общим командованием Хэ Луна, тогда как 4-й фронт Джан Готао вел партизанскую борьбу то ли на севере, то ли на северо-западе Сычуани. В такой обстановке Мао решил двигаться в западном направлении, в пограничную область на стыке провинций Гуанси, Хунань, Гуйчжоу, где, по слухам, не было гоминьдановских блокгаузов, зато жили поддерживавшие коммунистов Хака. В декабре 1934 года Красная армия вошла в город Гуйчжоу. Гоминьдановские войска вели параллельное преследование, но побоялись атаковать главные силы красных. К моменту прихода в Гуйчжоу Мао удалось заручиться поддержкой большинства членов партийного руководства. Его поддерживали и почти все армейские командиры. Утром 7 января 1935 года был взят Цзуньи, второй по величине торговый центр провинции Гуйчжоу. 15 января здесь прошло совещание членов и кандидатов в члены Политбюро, а также командиров и политкомиссаров армейских групп. Всего собралось 20 человек. Мао обвинил Бо Гу и Чжоу Эньлая, а также Отто Брауна в поражении, поскольку они придерживались вначале чисто пассивной оборонной тактики, а затем повели позиционную войну, после чего в решающий момент ударились в бегство. Мао поддержали почти все остальные участники совещания, длившегося три дня. Бо Гу поддержал только глава комсомола Кай Фэн. Мао вспоминал: «Во время совещания в Цзуньи Кай Фэн сказал мне: «Твои методы ведения боевых действий не ахти какие мудреные. Они основаны всего на двух книгах – «Троецарствие» и «Суньцзы». Но как же можно вести войну, опираясь на эти книги? В то время я из этих книг читал только «Троецарствие», «Суньцзы» же не читал. Но этот товарищ так уверенно говорил, что я ее читал. Я спросил его, сколько глав «Суньцзы» и о чем говорится в первой главе. Но он ничего не мог ответить. Было ясно, что он сам не читал эту книгу. После этого, отложив в сторону другие дела, я специально прочел Сунь-Цзы». Конец цитаты. Была принята резолюция, в которой отчетный доклад Бугу был сочтен ошибочным, а причиной поражения были названы ошибки в военном руководстве и тактике. Члены Политбюро провели отдельное заседание, на котором Мао был кооптирован в состав постоянного комитета – и назначен помощником генерального политкомиссара Джоу Эньлая. Петр Парфенович Владимиров, Власов, позднее писал, что теперь уже можно утверждать, что борьба Мао Цзэдуна с Коминтерном началась с января 1935 года, времени его выдвижения на пост руководителя КПК. После выступлений Мао 25 мая и 10 июня сомнений на этот счет быть не может. С конференции в Цзуньи начался коренной поворот курса КПК. В феврале 1935 года в деревне на севере Гуйчжоу Сы Чжэнь родила дочь, которую оставили местным крестьянам. Ее дальнейшая судьба неизвестна. В китайских семьях настоящими наследниками считались только мальчики. Девочкам иногда даже не давали имен при рождении. В начале февраля на заседании постоянного комитета Ло Фу при поддержке Мао потребовал от Бо Гу уступить ему пост генсека. Тому пришлось согласиться. А 4 марта 1935 года Реввоенсовет назначил Джу Дэ командующим фронтом, а Мао – политкомиссаром фронта. 11 марта по его предложению была образована тройка по военному руководству – куда, кроме самого Мао, вошли Джоу Эньлай и Ван Цзясян. Но голос Мао теперь стал решающим в военных делах. Теперь целью похода стало соединение с войсками Джан Готао в северо-западной Сычуане. Во время одного из налетов гоминьдановской авиации была тяжело ранена Цзи Чжэнь. Отто Браун вспоминал: «Мы пробирались по узким крутым тропинкам через глубокие ущелья. Лошади падали и ломали ноги, выдерживали только мулы. По мере того, как мы продвигались вглубь провинции Юньнань, становилось все хуже с продовольствием. Население здесь жило впроголодь. Красноармейцы с жадностью набрасывались на мясо павших лошадей. Но и в долинах было мало риса и овощей. Можно было представить себе, как выглядели тогда наши части. Изо дня в день росли потери не столько за счет убитых и раненых, сколько за счет больных и истощенных. Полки и дивизии таяли на глазах». Конец цитаты. Из 86 тысяч человек, вышедших в северный поход, до Сычуани дошли чуть более 20 тысяч. Остальные погибли или дезертировали. В начале мая 1935 года красноармейцы пересекли бурную широкую реку Цзиньшадзян, Янцзы, а в начале июня реку Дадухэ. Переправляться пришлось через узкий, висящий на железных цепях мост, причем гоминьдановцы наполовину разобрали его дощатый настил, а их самолеты бомбили переправу. Но армии Мао удалось перебраться на другой берег. С большими потерями, умершими от эпидемии и замерзшими, она преодолела горы, и в середине июня на мосту через небольшую горную речушку Фожихэ в районе Мао-Гун в западной Сычуани встретилась с авангардом войск Джан Готао. До места встречи добрались только 10 тысяч красноармейцев Мао, из которых 2 тысячи больных. Джан Готао уже имел армию в 70-80 тысяч человек. В середине июля Джан стал генеральным политкомиссаром Объединенной Красной Армии 1-го, 4-го корпуса и 4-го, 5-го корпусов фронтов. Чжоу Эньлай и Мао Цзэдун ушли в отставку. Объединенная армия двигалась к границе провинций Сычуань, Ганьсу и Шэньси, чтобы там создать новый советский район. Западная Сычуань была уже порядочно ограблена, да и население здесь было очень бедное. Впоследствии Мао рассказывал Эдгару Сноу: «В Сычуане 18-летние девушки ходят без штанов. Они так бедны, что не могут их купить. Если бы Гитлер хотел запретить нудизм в Китае, ему бы пришлось дать всем им штаны». Китайский женский народный костюм включал халат-рубаху и широкие штаны. В последней декаде июля Политбюро собралось на заседание. Ло Фу попросил Джан Готао отчитаться о проделанной им работе со времени его отъезда из Шанхая в советский район на границах провинций Хубэй, Хэнань, Аньхой в апреле 1931 года. После доклада Джана Мао обвинил его в серьезных ошибках, допущенных при сдаче старой опорной базы. Джан обвинение отверг. Через две недели на новом заседании Политбюро Ло Фу обвинил Джан Готао в сдаче его новой базы в Северной Сычуани. Джан с сарказмом ответил: «А вы сами можете считать свою линию правильной, если потеряли весь центральный советский район?» Он предложил разделиться и двигаться в Южную Ганьсу двумя колоннами. Одна должна была идти по левому краю болотистой равнины, а вторая по правому. Они должны были встретиться в Ганьсу. В середине августа выступила левая колонна во главе с Джан Готао и Чжу Дэ. Правая колонна, в составе которой находились Мао и большинство членов Политбюро, задержалась из-за болезни Чжоу Эньлая и выступила только в конце августа. Но через несколько дней, когда люди Мао преодолели болотистую местность, пришел приказ от Джан Готао и Чжу Дэ повернуть обратно, поскольку левая колонна завязла в болоте. Джан и Чжу решили отойти на юг и призывали Мао и Чжоу последовать их примеру. Но те отказались и призвали правую колонну продолжить поход на север. Тогда Джан Готао послал телеграмму своим бывшим подчиненным из 4-го фронта в правой колонне с призывом развернуть борьбу против Мао и Политбюро. Телеграмма стала известна Мао, который приказал продолжить поход в Ганьсу и вместе с Ло Фу, Чжоу Эньлаем, Бо Гу и Ван Цзясяном обратился к бойцам обеих колонн, призывая их не исполнять приказы о походе на юг. Но Джан Готао все равно пошел на юг, а Мао на север, в Южную Ганьсу. В середине сентября правая колонна была переформирована в Шаньси-Ганьсусскую бригаду численностью в 6 тысяч человек. Ее командиром стал Пэн Дэ Хуай, его заместителем Линь Бяо, а политкомиссаром Мао. В одном из почтовых отделений Южной Ганьсу в руки Мао попали свежие гоминьдановские газеты, где говорилось, что на севере провинции Шэньси, вблизи границ северо-восточной Ганьсу, есть советский район, где активно действуют отряды Красной Армии под командованием Лю Чжиданя. Было решено идти туда. К тому времени японские войска вплотную подошли к Бэйпину, Пекину и Тяньцзиню, что привело к усилению антияпонских настроений в Китае. Мао решил сыграть на этом, представив отказавшегося идти на север Джан Готао предателем, который не желает бороться с японцами. 19 октября войска Мао вступили на территорию советского района в деревню Утиджэнь в северной Шэньси. Здесь состоялось заседание Политбюро, на котором Мао объявил Великий Северный поход оконченным. В его армии, несмотря на присоединение части войск Джан Готао, осталось только 5000 человек. Но после объединения с местными партизанскими отрядами численность его армии возросла до 10410 бойцов, и она опять стала называться Первым фронтом. В середине декабря 1935 года Мао переехал в уездный центр Вайаобао. Он стал председателем Северо-Западного реввоенсовета, тогда как Первый фронт возглавил Пэн Дэ Хуай. Заместителями Мао стали Чжоу Эньлай и Чжу Дэ, хотя последний находился в войсках Джан Готао. Бо Гу стал председателем правительства. В конце ноября 1936 года Джан Готао, растерявший свое войско в бесцельных блужданиях и в боях с превосходящими силами милитариста Ма Буфана в Сычуан-Сиканском пограничном районе, в сопровождении Джуде прибыл в северную Шэньси. Мао помирился с ним, сделав Джана одним из своих заместителей по Реввоенсовету, генеральным политкомиссаром Красной Армии, командующим которой стал Джуде, и утвердил заместителем председателя правительства. Как раз летом 1935 года Сталин изменил курс Коминтерна, потребовав от коммунистов организации Единого фронта, на Западе направленного против Германии, а на Востоке против Японии. Соответствующие решения были приняты в июле-августе на 7-м Всемирном конгрессе Коминтерна. 1 августа Ван Мин от имени Китайского советского правительства и ЦК КПК опубликовал декларацию с призывом к китайцам прекратить гражданскую войну, объединиться и выступить на борьбу с Японией. Из Единого фронта исключались только Чан Кайши и члены его правительства. На Конгрессе Мао был объявлен одним из знаменосцев мирового коммунистического движения. О решениях 7-го Конгресса Мао узнал в середине ноября 1935 года, когда в северную Шэньси прибыл посланец делегации КПК в Коминтерне Лин Юин, псевдоним Джан Хао, двоюродный брат Лин Бяо. 1 декабря 1935 года Мао направил Ло Фу записку по поводу аграрной политики. «Я в основном согласен с изменением нашей тактики по отношению к зажиточным крестьянам. Но в резолюции следует указать следующее. Если в ходе борьбы бедные и средние крестьяне станут требовать уравнительного передела земли зажиточных крестьян, то партия должна поддержать их требования». Зажиточным крестьянам следует выделять такие же участки земли, что и бедным и средним крестьянам. Прежний принцип предоставления им худшей земли неверен. Но неправильно и совсем не трогать землю зажиточных крестьян в советских районах, особенно на юге. В аграрном вопросе наша политика в отношении зажиточного крестьянства должна несколько отличаться от нашей политики в отношении среднего крестьянства. Партия в деревне – должна руководить зажиточным крестьянством, должна его контролировать. Ни в коем случае нельзя позволить зажиточному крестьянству руководить нами. Необходимо также отметить, что с углублением борьбы зажиточные крестьяне неминуемо перейдут в лагерь Диджу. В этом заключается особенность полуфеодального класса зажиточных крестьян в Китае. Что же касается мелких разорившихся Диджу, которые могут сами работать – то к ним надо относиться как к зажиточным крестьянам, если против этого не возражают массы». Конец цитаты. Однако Ло Фу отказался принять пункт о поддержке середняков и бедняков, если они потребуют нового передела земли. 8 декабря он созвал в Ваяобао новое расширенное совещание Политбюро, на котором Ло и Мао и выступили с докладами, призвав к созданию единого революционного национального фронта всех патриотических сил, включая гоминьдановцев, кроме Чан Кайши и его ближайшего окружения. 9 апреля 1936 года представители КПК начали переговоры с маршалом Джан Сюэляном, командующим Северо-Восточной армией в 200 тысяч человек. Он был противником японцев, убивших его отца, старого маршала Джан Цзолиня. Переговоры проходили в городе Янань в северной Шэньси, который контролировала армия Джана. В конце концов, маршал согласился прекратить военные действия против коммунистов и даже помочь им оружием. Но в июне 1936 года командир 86-й дивизии гоминьдановской армии Гао Шуанчен по приказу Чан Кайши атаковал коммунистов и захватил Ваяобао. Руководству КПК пришлось бежать в Баоань и укрыться в пещерах. Но были и хорошие новости. К середине 1936 года численность Красной Армии возросла до 25 тысяч человек. В начале июля 1936 года удалось наладить радиосообщение с Москвой. И в первой же телеграмме Мао попросил Сталина увеличить помощь Компартии до 2 миллионов мексиканских долларов в месяц. а также прислать самолеты, тяжелую артиллерию, снаряды, винтовки, зенитные пулеметы и понтоны. Сталин сразу прислал 2 миллиона рублей, а через несколько месяцев еще 500 тысяч американских долларов и 1166 тонн горючего, боеприпасы и другие стратегические материалы. 15 августа советский лидер направил Мао директиву от имени секретариата ИККИ, в которой потребовал немедленно помириться с Чан Кайши. «Мы думаем, что неправильно ставить Чан Кайши на одну доску с японскими захватчиками, ибо главным врагом китайского народа является японский империализм, борьбе с которым на данном этапе должно быть подчинено все». Конец цитаты. 25 августа Мао послушно направил письмо Ци Гоминдана с предложением прекратить гражданскую войну и начать переговоры для совместного сопротивления Японии. Ответа не последовало. А 12 декабря Чжан Сюэлян арестовал в Синане прибывшего к нему на переговоры Чан Кайши, тщетно предостерегавшего молодого маршала от связи с коммунистами. Чжан Сюэлян потребовал от Чан Кайши прекратить борьбу с коммунистами и вместе с ними начать борьбу против Японии. Узнав об аресте Чан Кайши, Политбюро ЦК КПК 13 декабря почти единодушно решило, что Чан Кайши надо судить и приговорить к смертной казни. Однако Сталин потребовал от китайских коммунистов разрешить конфликт миром. 22 декабря в сопровождении Чжан Сюэляна Чан Кайши прибыл в Нанкин и тут же отдал молодого маршала под суд военного трибунала. Чжан получил 10 лет тюрьмы. 19 января 1937 года последовала новая директива ИККИ ЦК КПК, где подчеркивалось: «Главная задача партии сейчас – добиться практического прекращения гражданской войны, в первую очередь отказа со стороны Гоминдана и Нанкинского правительства от политики уничтожения Красной армии, добиться совместных действий с Нанкином против японских захватчиков, хотя бы на первых порах и без формальных договоров. Исходя из этого, партия должна открыто заявить и твердо проводить курс на поддержку всех мероприятий Гоминдана и Нанкинского правительства, направленных на прекращение внутренней междоусобной войны и к объединению всех сил китайского народа для защиты целостности и независимости Китая против японской агрессии». 10 февраля 1937 года Мао отправил телеграмму в Нанкин от имени ЦК КПК, согласовав ее с Москвой. Там говорилось: «Вся страна радуется мирному разрешению сианского вопроса. Отныне курс, направленный на установление внутреннего мира, единства, сплоченности, на защиту страны, начинает претворяться в жизнь, и это является счастьем для государства и нации. В настоящий критический момент, когда бесчинствуют японские захватчики и китайская нация оказалась на грани гибели, наша партия искренне надеется, что третий пленум Гоминдана определит в качестве государственной политики следующие принципы. Первое. Полное прекращение гражданской войны, концентрация национальных сил для единодушного противодействия внешней агрессии. Второе. Свобода слова, собраний и организаций, амнистия всем политическим заключенным. Третье. Созыв конференции представителей всех партий, группировок, социальных слоев и армий, концентрация всех способных людей страны для совместного спасения Родины. Четвертое. Быстрое и полное завершение всех подготовительных работ для войны сопротивления Японии. Пятое. Улучшение жизни народа. В начале 1937 года Цзи Чжэнь родила дочь, которую сначала назвали Цзяо Цзяо, красавица. А в 13 лет Мао, согласно традиции, дал ей новое имя Минь, быстрая. 13 января 1937 года по соглашению с Чжан Сюэляном ЦК КПК переехал в новую штаб-квартиру Янянь в северной Шэньси. Это был город с более чем 3000 жителей. Отто Браун так описал его: «На рынке крестьяне и латочники торговали мясом, яйцами, овощами и другими продуктами. Работали лавки, харчевни и даже несколько респектабельных ресторанов. Янань жила нормальной мирной жизнью. Это была необычная для нас картина. 31 мая 1937 года Хэ Цзичэнь приревновала Мао к переводчице американской журналистки Агнес Смедли, актрисе У Лили Гуанвэй, и устроила скандал с мордобоем. Вот как об этом вспоминала Хелен Фостер Сноу, жена американского журналиста Эдгара Сноу. «31 мая меня пригласили к американской журналистке Агнес Смедли в ее просторную и комфортабельную пещеру, вырытую в одном из холмов. Я пожарила две картофелины на небольшом огне во дворе и послала охранника купить две банки ананасов. Лили У приготовила яичницу с перцем. Агнес Смедли заказала суп из капусты и еще что-то из ресторана. Пришел Мао Цзэдун. В этот вечер он был в очень приподнятом настроении. В Мао чувствовалась особая привлекательность, которую не передают фотографии. Некая экспрессия и живость. Агнес смотрела на него с благоговением, как на Бога. И ее большие голубые глаза то и дело загорались фанатичным огнем. Лили У тоже смотрела на Мао, как на героя. Чуть позже я была поражена, увидев, как Лили подошла и села на скамейку около Мао, положив свою руку на его колено, очень робко. Лили объяснила, что выпила слишком много вина. Мао тоже выглядел сильно удивленным, но не мог показаться хамом и грубо оттолкнуть ее. К тому же это его явно забавляло. Он тоже заявил, что выпил слишком много вина. После этого Лили отважилась взять Мао за руку и в течение вечера то отпускала ее, то вновь сжимала своей ладонью. Конец цитаты. В Китае мужчина и женщина вообще на публике не должны были прикасаться друг к другу. А тут Лили откровенно флиртовала с Мао, и тот был совсем не против этого. О том, как проходила семейная разборка, со слов Агнес Смедли рассказал Эдгар Сноу. Агнес уже собиралась ложиться спать, как вдруг услышала звук шагов. Кто-то изо всех сил спешил по горной дороге. Затем дверь пещеры Лили с шумом отворилась, и пронзительный женский крик разорвал тишину. «Ах ты, идиот! Как ты смеешь меня обманывать, шляясь к этой буржуазной шлюхе с танцплощадки?» Смедли вскочила с постели, набросила на себя плащ и ринулась в соседнюю пещеру. Там она увидела жену Мао, которая, стоя перед мужем, била его длинным электрическим фонарем. Он сидел на стуле у стола в кепке и военной форме. Остановить жену он не пытался. Его охранник, замерший около двери, не знал, что делать. Жена Мао, рыдая от ярости, продолжала избивать его и орать до тех пор, пока не выдохлась. Наконец Мао прервал ее. Он выглядел уставшим, а его голос звучал тихо и строго. «Успокойся, Цзичэнь. В моих отношениях с товарищем У нет ничего постыдного. Мы просто разговаривали. Ты позоришь себя как коммунист. Тебе будет стыдно. Иди быстрее домой, пока другие члены партии не узнали об этом». Но тут жена Мао обернулась к Лили, которая жалась к стене, как испуганный котенок, завидевший тигра. Она бросилась на нее с криком: «Танцевальная сука! Ты, видно, на всех мужиков бросаешься! Даже председателя одурила!» Подскочив к Лили и все еще держа в одной руке фонарь, она другой рукой стала царапать ей лицо, а затем вцепилась в ее пышные волосы. Окровавленная Лили рванулась к Агнес и спряталась за ее спиной. И тогда жена Мао решила обрушить свой гнев на Агнес. «Империалистка!» — закричала она. «Это твоя вина! Пошла вон в свою пещеру!» Размахнувшись, она ударила заморскую чертовку фонарем. Но Смедли была не из тех, кто подставляет другую щеку. Она сбила госпожу Мао с ног одним ударом. Сидя на полу, жена Мао больше от унижения, чем от боли, истерически визжала. «Что же ты за муж? Какой из тебя мужик? Действительно ли ты коммунист? Меня на твоих глазах ударила эта империалистка, а ты молчишь!» Но Мао возразил ей: «Да разве не ты ударила ее, несмотря на то, что она вообще ничего тебе не сделала? У нее есть право на самозащиту. Это ты нас всех опозорила. Ты ведешь себя как богатая дамочка из плохого американского фильма». С трудом сохраняя хладнокровие, Мао приказал охраннику помочь жене подняться и проводить ее домой. Но та шумно сопротивлялась, и Мао пришлось вызвать еще двоих охранников, которые в конце концов увели истеричную жену Мао в ее дом. За ними в тишине последовал и Мао, и, пока эта процессия спускалась с холма, множество удивленных лиц выглядывало из пещер. Конец цитаты. Скандал стал известен партийным руководителям и их женам. Мао, который в тот момент не собирался разводиться с Хэ, вынужден был отослать Лили из Яняни. В июле она уехала в провинцию Шанси. Вскоре Янянь покинула и Хэ Цзиджэнь. Она уехала в Сиань для получения медицинской помощи. В ее теле оставались осколки от авиационной бомбы. Немного позднее, через Ганьсу и Синьцзян, она выехала в Советский Союз, где окончила китайскую партийную школу при ЦК МОПР и обследовалась в первой кремлевской поликлинике. 6 апреля 1938 года она родила в Москве мальчика, который через 10 месяцев умер от воспаления легких.